Глава 9. Я молчал, ожидая продолжения. В Мурак-Харид живет один орк, Верхир. Он сын вождя племени Скорпионы. Он твоя будущая цель. И, конечно, мы помним про твои условия. Но когда ты начнешь собирать информацию об этом орке, ты все поймешь. Удачи, Алукий. Вот так всегда. Почему нельзя сразу предоставить всю информацию? Ведь у гильдии она есть. Я вздохнул и, покосившись на своих девушек, погруженных в медитацию, вышел из номера. Думаю, не стоит откладывать в долгий ящик это дело. Кхира я нашел внизу, за столом в компании своего сына. Ну, действительно, чем еще заниматься правильному орку после обеда? Только пить. «Садись к нам, Рагнар!» Рявкнул он на весь зал, заметив меня, и вскоре я сел напротив орков с кружкой пива. «Ты хочешь что-то спросить?» — догадался вождь, весело разглядывая меня. «Спрашивай!» «Что вы знаете о Верхире?» — не стал я юлить и задал вопрос в лоб. Орк нахмурился и как-то странно посмотрел на меня. Веселость его сразу исчезла. «Верхир!» — протянул он. «А...» «Почему ты спрашиваешь?» «Да слышал о нем. Вот хотел подробнее узнать. Примечательная личность». «Личность действительно примечательная», — кивнул с неохотой Кхир. «Что тебе рассказать о нем? Он пятый сын царя Кхира, вождя племени Скорпионы. Само племя сравнимо с нашим и достаточно сильное и авторитетное в степи. Но Верхир... Болих вождя. Он полуорк. Сарикхир не удержался и приблизил к себе красивую рабыню, когда-то бывшую то ли аристократкой, то ли принцессой в одном из людских королевств. Обычно орки, если у них появляются дети от рабынь, также делают их рабами и забывают о них. Но в этот раз вождь официально признал своего сына. Не знаю, кому он сделал этим лучше, но точно не своему ребенку и его матери. Дети вождя орки стали издеваться над своим полубратом, как они его называли, а мать через какое-то время отравили, судя по всему, другие жены вождя. Тот, конечно, рассвирепел, выпорол весь свой гарем, но после этого успокоился. Сарикхир всегда отличался здравым рассудком. Понимая, что в племени его сыну, которого он все же любил, жизни не дадут, он отправил его в Мурак-Харид. Вождь сделал глоток из кружки и посмотрел на меня. Вот тут-то и начинается самое интересное. Верхир не обладал магическим талантом и дальше ступени мастера не поднялся. Но он оказался умным и весьма предприимчивым парнем. Из дома, который ему купил отец на окраине города, он сделал настоящую лабораторию. Да, ты знаешь, Рагнар, что среди орков мало ученых. Мы рождаемся для битвы, а не для науки. Но в Верхире, видимо, взяла свое материнская кровь. Сначала он просто проводил какие-то алхимические эксперименты и создавал зелья, которыми снабжал племя отца, чем несказанно радовал своего родителя. Но постепенно все стало меняться. Он стал скупать рабов, а затем выяснилось, для чего он это делает. В общем, он стал проверять свои зелья на людях, определяя, через сколько они могут умереть и сколько они продержатся, если, допустим, выпьют разбавленные ядовитые зелья. Или как на них действуют экспериментальные зелья, созданные им. Ну а потом он стал просто препарировать рабов и изготавливать зелья из их органов. Кхир остановился и через несколько секунд мрачно произнес. «Пойми, Рагнар, орки жестоки, это в нашей крови. И рабы — это, конечно, вещь, Но ни один нормальный орк не опустится до таких вещей, которыми занимается этот безумец Веркхир. Убить — да. Жестоко убить — да. Но вынимать сердце или печень из еще живых людей и пробовать ее на вкус или делать из этого зелья... Все-таки у орков, как бы то ни было, существуют определенные правила, которые заложены в незапамятные времена самим Рдалом. И поведение этого полуорка в них никак не вписывается. Да, мы продаем рабов оккультистам, это выгодно. Но меня не интересует, что те с ними будут делать, мои руки чисты. Я не нарушил заветов Рдала. «Отец, он позор для всех орков!» — вдруг выпалил Арир. «Я бы сам убил его в поединке!» «Согласен с тобой, сын. Никто не будет расстроен его смертью, кроме, может быть, его отца. Именно статус сына вождя его защищает. Да и не пойдет он на поединок, он трус. Поэтому все вынуждены мириться с этим. Вопрос о его изгнании несколько раз поднимался, но Сарикхир вставал грудью за своего сына. И не просто так. Видимо, дело в зельях, создаваемых им. Я удовлетворил твое любопытство?» «Да, конечно», — поспешно ответил я. Поблагодарив вождя за рассказ, я допил свое пиво и ушел. А уходя, чувствовал на себе задумчивый взгляд вождя. Вернувшись в свой номер, я убедился, что в нем ничего не поменялось. Али и Лания все так же медитировали. Что ж, это даже хорошо. Пора проверить, где живет этот самый Верхир. Только вот как это узнать? Спрашивать открыто Кхира я не рискнул. Зачем потом лишние подозрения, а сам город орков был огромным? Тут я с удивлением увидел, что на небольшом обеденном столике появился большой, сложенный в четверо лист бумаги. Интересно. Развернув его, я понял, что вижу перед собой карту Мурак-Харита. Присмотревшись, я заметил отмеченное крестом место, находившееся на его северо-западной окраине. Я сокрушенно покачал головой. Гильдия разбросала свои щупальца по всему Аландару. Но главное, мне сильно облегчили работу. Еще раз посмотрев на сидевших с закрытыми глазами девушек, я покинул номер и, спустившись вниз, вышел из гостиницы. Насколько я знал, в черте города никто не посмеет тронуть ни орка. Как бы считалось, что если существо, не принадлежащее орочьей расе, попало в Мурак-Харит, то значит это не просто так. Либо оно на особом положении, либо принадлежит какому-нибудь орку. В общем, чужеземцы в городской черте были неприкасаемы. Правда, из всякого правила есть исключение, поэтому я не стал полагаться на правила орков и под покровом невидимости отправился к своей цели. Северо-западная часть города, как оказалось, разительно отличалась от того места, где находилась наша гостиница. Чем ближе я приближался к месту обитания своей цели, тем более мрачными и убогими становились дома вдоль все еще широких улиц. Теперь меня окружали только орки. Ни одного представителя ни орочьей расы я уже не видел. Да и все местные выглядели настоящими головорезами. Нет, это выражалось не только в количестве холодного оружия, навешанного на них. Что-то было в их взглядах звериное и первобытное, чего я не замечал у нормальных орков. Но, пользуясь невидимостью, я бесплотной тенью скользил по улицам, пока, наконец, не достиг своей цели. Жилище Веркхира представляло собой высокий дом, огороженный трехметровым частоколом. Прямо настоящая крепость. Я занял пост напротив закрытых ворот и стал ждать. Спустя 30 минут раздался скрип, и ворота открылись. Из них показалась груженная телега, укрытая рогожей. За ней шло трое орков, я прищурился. Ступени мастера, значит, меня не увидят. Что ж, я проскользнул мимо телеги. Кстати, под рогожей явно прорисовывались очертания человеческих тел. Видимо, этот орочий вивисектор избавляется от ненужных трупов. Но, с другой стороны, мне только на руку. Не знаю, сколько там еще охраны у этого орка, но, по крайней мере, трое противников уже покинули его дом. Что ж, похоже, мой визит, который сначала планировался в качестве разведывательного, может превратиться в непосредственное исполнение заказа. Но не думаю, что все будет так легко. Точнее, не верю. Ворота закрыл за мной дюжий орк, тоже на стадии мастера. Он ушел, а я тем временем осмотрелся. Просторный двор. С одной стороны солидный дом, сложенный из мощных бревен. С другой стороны два невысоких барака с зарешоченными окнами. Двери закрыты на висящие замки. И никого. Пусто. Я осторожно обошел двор по краю, приблизившись к баракам. Попробовал заглянуть в окна. Через решетки тяжело было что-то разглядеть, но я понял, что именно в них держали рабов. Я смог разглядеть солому на полу и полуобнаженные тела, лежащие на нем. Но и вонь от давно немытых тел, смешанная со сладковатым запахом крови. Убойный букет, от которого я еле сдержал рвотные позывы. Так, с этим все ясно. Теперь зайдем в дом. Пройдя по широкой и мощной лестнице, я осторожно приоткрыл одну из половин двустворчатой деревянной двери, потянув за торчащее из нее массивное железное кольцо. К моему огромному облегчению дверь открылась практически бесшумно. Проскользнув в дом, я оказался в огромной прихожей. Всю правую стену занимала огромная вешалка, на которой были развешаны всевозможные виды брони. Из прихожей вели две двери. Одна, судя по звукам и запахам, доносившимся из-за нее, вела на кухню. Что ж, пойдем во вторую. Тем более она была приоткрыта. Проскользнув в нее, я оказался в просторной комнате, которая напомнила мне какой-то склад. По крайней мере, вдоль стен стояли бесчисленные шкафы, в которых была навалена всякая всячина. И среди засушенных трав и кореньев я увидел колбы, содержимое которых заставило меня вздрогнуть. А как вы бы стали реагировать на колбу с медленно бьющимся сердцем и на большую колбу с плавающим в жидкости мозгом? Тут я услышал голоса, доносившиеся, судя по всему, из соседней комнаты. «Ну вот, говорил я тебе, Схир, не выдержит этот слабак так долго. Иди и приведи мне более здорового и крепкого. Выбирай лучшее. Нам осталось совсем немного. Я верю, что мы добьемся своего, рецепт практически готов». «Да, хозяин», — ответил грубый голос, и в дверях появился орк, одетый в какой-то кожаный фартук на голое тело. Фартук был весь в крови и кишках, меня вновь замутило. Вот странно. Вроде и было уже много раз, когда я видел эту изнаночную сторону битв и боев, кишки и кровь, но никак не мог привыкнуть к этому. Тем временем Схир, который находился на ступени духа, спокойно прошел мимо меня и вышел в прихожую. Я услышал стук в входной двери. Удачный момент. Я открыл дверь и вошел в следующую комнату. Она оказалась то ли лабораторией, то ли операционной, и вновь сладковатый запах крови, казалось, пропитавший ее снизу доверху. Просторная комната, даже, скорее всего, зал. Стены обиты грубыми досками, на которые была натянута какая-то серая ткань. В центре комнаты несколько грубо сколоченных широких деревянных столов, на одном из которых лежал мужчина со вскрытой грудной клеткой. Рядом с ним возился невысокий орк в таком же переднике на голое тело, как и Схир, только телосложение его было заметно слабее, чем у того. Сразу понятно, полуорк, ступень мастера. Что ж, вот и моя цель. Я вытащил клинки, которыми уже давно не пользовался, и метнулся к нему. Но к моему изумлению, тот почувствовал что-то и отпрыгнул в сторону. Мои клинки прошли мимо. Но как? Он не мог видеть меня. В следующий миг в меня полетела бутылка с какой-то жидкостью. Он что, наугад бросил? Но почему так точно? Я поставил щиты на Али, но был поражен. Бутылка врезалась в него и лопнула, но жидкость брызнула на меня. Я инстинктивно совершил практически акробатический прыжок назад, но тем не менее несколько капель попали на кожу, и я ощутил сильную боль. Кожа на пораженных местах покрылась волдырями. «Я тебя не вижу!» — рявкнул тем временем орк. но я тебя чувствую. Тебе не поможет твоя невидимость, убийца, я ждал тебя. Значит, не просто так Брикхир мне угрожал. Вот сволочь, и денег наскреб же. Но я успел приготовить несколько сюрпризов. И я буду не Верхир, если ты уйдешь из моего дома живым. Вот что значит недооценить соперника. Возможно, полуорк использовал какое-то алхимическое зелье, которое обостряло чувства. Так что я, недолго думая, ударил лучом света, а затем бросился в сторону. В место, на котором я только что находился, ударила молния. А я уже оказался за спиной врага и вонзил в его тело клинки. Точнее, думал, что вонзил. Вокруг орка вспыхнуло кольцо странного пурпурного огня, и я чудом успел отпрыгнуть. «Как тебе моя модификация заклинания «Кольцо огня»?» — рассмеялся тот каким-то лающим смехом. «Кто ты, убийца? Покажись!» «Ну уж нет. С этим козлом играть было опасно. Поэтому нанес несколько ударов воздушным кулаком, постаравшись вложить в них как можно больше сил. Щит Инааля лопнул, а поставить другой, мой самонадеянный противник, не успел. Поэтому последний мой воздушный кулак впечатал его в стену. Я, не останавливаясь, бросил в оглушенного орка воздушные серпы, но тот каким-то образом сумел восстановить щит Инааля и с трудом поднялся на ноги. Глаза его горели каким-то сумасшедшим огнем. «Где ты, тварь?» прорычал он, но я уже был рядом с ним. На этот раз клинки, пройдя через щит, вонзились в его грудь. Я еле успел отскочить и, перекатившись, подставил перед собой огненный щит, ожидая от этого живучего маньяка какой-нибудь пакости. Но, как оказалось, зря. Верхир был мертв. Со вскрытой моими клинками грудью он валялся на полу. «Хозяин!» — раздался крик от двери, и я увидел Схира, который втолкнул в комнату какого-то еле державшегося на ногах полуголого человека, одеждой которого была лишь набедренная повязка. В следующий миг я оказался перед ним, и на глазах изумленного раба грудная клетка орка взорвалась кровавыми ошметками. «Беги!» — прорычал я, и раб, недолго думая, выскочил из комнаты. «А я? Я сбил замки с обоих бараков жертвами!» И также, прокричав им, чтобы они бежали, открыл ворота и спокойно ушел. Правда, до меня уже позже, когда я подходил к гостинице, дошло. А куда они могут убежать? В городе орков с рабскими ошейниками? Увы, я не мог их снять, тут была специфическая магия. Так что здесь я уже ничем не мог помочь несчастным. Оставалось лишь надеяться, что, может, со смертью мучителя жизнь их станет легче? Вернувшись в гостиницу, на тумбочке я увидел мешочек. Открыв его, я разочарованно вздохнул. Всего лишь одна флюоритовая монета. Хотя, что я хотел за одного мастера, несмотря на то, что гильдия убийц не учла, что этот мастер будет еще той занозой? В общем, ладно. Скоро пройдет собрание вождей племен, но до того, как оно начнется, мне нужно было кое-что сделать. Этим и займусь.